Я так и не получил ответ и решил проведать вас лично. Отследить же мусорщиков было несложно. Я знаю, как они работают. А вы неплохо себя чувствуете. Верни мне чувства, и я так взвою, что ты оглохнешь. Усмехнулась женщина. Черт, что с этими выродками? Они мертвы. Хорошо. Она произнесла это таким довольным тоном, словно это сделало ее счастливой. Так, что насчет моего предложения? Вы согласны? В смысле? Я вам еще нужна? Удивилась женщина. Состояние вашего тела не имеет значения, вы же прочли условия. Полная трансформация. Выдохнула она. Да, к сожалению, безопасная транспортировка вашего тела невозможна, я не смогу его сохранить. И как тогда вы собрались трансплантировать мою биосистему в новое тело? О, у нас своя технология, уверю вас, это более чем возможно. Эхо, это новое тело, собственность компании. Но, по истечению контракта вы можете сохранить его при себе. Ладно, тогда поехали. Хочу новое тело. Черт. Кивнув, я завершил диалог и отстранился от этой индивидуальной сети, запустив в нее Белела. Закончив же с ней, я еще прошелся немного дальше. Из операционной мясника я вышел к целой подпольной студии. В глаза сразу бросилась роскошная постель, наподобие той, которую я сам не так давно использовал вместе с Лиззи. Только тут еще были наручники дилда с острыми шипами, разбитые бутылки и большое кровавое пятно на одеяле. Очевидно, здесь и делали запись брейн-данса для особо искушенных ценителей. Рядом с постелью лежал обездвиженный мусорщик, и все же, во мне возобладал импульсивный порыв, и я не стал подключать к нему кабель для похищения души. Вынул из ножен тесак и просто отрезал ему голову, попутно пополнив запас душ в своей цепи. Все же, свежие души для более классического зачарования мне тоже нужны. И пройдя в следующее помещение, я также разделался с другими мусорщиками. Попутно нашел двух девушек, прикованных тяжелыми железными цепями к прутьям настоящей клетки. И у каждой на шее был громоздкий железный ошейник, от которого у них уже появились синяки. Да и сами тела обнаженных рабынь были покрыты следами побоев. Потратив немного времени, чтобы освободить их, я думал ограничиться на этом, но девчонки казались совсем безразличными. Если их так оставить, они ведь могут тут и остаться. Их конкретно сломали в моральном плане. И, вздохнув, я позвонил знакомой. «О, Джон, рада тебя видеть», — обрадовалась Элизабет. «Ты это где? Какой-то бордель. Эй», — она изобразила шутливую ревность. «Лови адрес, пересылаю ей сообщение. Вроде бы, у вас там профсоюз или что-то такое. Думаю, это по твоей части. Там плохо обращаются с девочками», — нахмурилась Лиз. «Да, можно и так сказать. Так, ты теперь и такими делами занимаешься? Здесь были мусорщики». «А-а», — понятливо усмехнулась Барден. Но тут ее лицо вдруг отразило озарение, после чего помрачнело. «Подожди, мусорщики, бордель мусорщиков, скорее порностудия и хирургия. Сука, блять», — емко заключила девушка. «Насколько все плохо?» Барден еще и отвлеклась от разговора, чтобы сказать своим девчонкам, чтобы готовились и подогнали машину к выходу. «Мусорщики мертвы, девочки еще есть живые, сука. Ладно, адрес у тебя есть, а у меня еще дела. Погоди, ты что, так и уйдешь? Я позвонил тебе». Пожимаю плечами. «Ну да, супер помощь», — усмехнулась Элизабет. Она уже шла через зал клуба, направляясь к выходу. На этом, собственно, я и отключился. Как и сказал Лиззи, у меня и другие дела есть. Оставив тут все как есть, покидаю склад и возвращаюсь в особняк на своем Айродайне. А где-то через полчаса, когда я уже проводил загрузку последнего своего солдата чертовой дюжины, мне позвонила Барден. «Блядь, ты чего ругаешься?» – удивился я. «Да тут все, сука. Так, блядь, какого хрена? Я не понимаю, что тебе нужно? Заказ, чтобы, сука, завтра у моего клуба было дохрена голов этих выблядков. Мусорщики, да, сука, сколько? Ты да блядь, штука где за голову, блядь, за каждую, сколько принесешь? Хорошо, заказ принят». Круто она там психанула. Отключившись же, я невольно задумался. Деньги мне сейчас не очень-то и нужны, а сам я не то чтобы устал, но у меня не было желания носиться по городу и ловить мусорщиков. Поэтому я вызвал Грейсона. «Босс», — прозвенел его стальной голос, — «для Железного Легиона есть задание». «Слушаю». «Пока собирайтесь и готовьте машины. Скоро я пришлю вам адреса. Задача — сбор голов. Простите, находите мусорщиков, убивайте их, отрезайте им головы, складывайте в мешок, потом доставите их в нужное место. Тамада у нас веселый, и конкурсы интересные. Покачал головой киборг, готовьтесь, закончил я, и отключился, чтобы провести разведку через сеть. Что же, сегодня мусорщиков в городе станет намного меньше. Я рассчитывал, как минимум, на награду в несколько сотен тысяч ЭДД от Элизабет, но, тут уже все будет зависеть от старания моих ручных головорезов. И, похоже, это будет первой акцией моей компании. У военных корпораций свои методы рекламы. Глава 15 башня тьмы 18+. Получив вызов, офицер Петровская вышла к бару у Лиззи. Она слышала о беспорядках и приехала разобраться. Но, подходя к зданию клуба, ее шаг замедлился. Офицер обратила внимание на лужи крови, что потоком стекали по наклонной на дорогу. Боже, за время своей службы она видела всякое, но здесь, прямо у дверей клуба была навалена целая гора из человеческих голов. «Мне за такое не платят», – простонала женщина, и резко развернулась, направившись обратно к патрульной машине. «В это же время я как раз вышел на связь с заказчицей. Джон, это что, головы мусорщиков? 1243 штуки, можешь пересчитать?» Девушка серьезно кивнула. «Да, собственно, мои киборги сработали не просто хорошо, а даже как-то слишком хорошо. Я сам не ожидал такой эффективности. И за одну ночь мы практически полностью зачистили Санто-Доминго и Уотсон от представителей данной субкультуры. Также накрыли 4 квартиры мусорщиков в Виста-дель-Рей, взяли базу в Чартер-Хиллу, да еще и в Пасифике отловили парочку группировок. В общем, работали по всему городу, только в центр не совались. Причем, все совершенно законно. С тебя 1 243 000 евро-долларов. Элизабет снова кивнула, потом встряхнула головой. «Да иди ты нахрен, у нас договор». Барден уже раскрыла рот для очередного возгласа, но сразу закрыла, задумалась. Девушка явно раздумывала о том, какие вообще могут быть последствия, если меня кинуть с оплатой. «Сука, не ругайся, да блять, хорошо, я достану деньги просто черт, ну нет у меня сейчас столько, сука, да ты меня наебал, ты не говорил, что у тебя есть целая армия головорезов». Только недавно обзавелся своим отрядом и организовал компанию. Я теперь не головорез с улицы, а серьезный бизнесмен. Ну да война это бизнес, сука, не ругайся, ГРРР. Натурально зарычала девушка. Кстати, что у тебя за музыка там играет? А, ну, смутилась вдруг девушка. Ретро-рок. Ладно, деньги можешь выплатить в течение месяца. Я добрый. Ну, блять, спасибо. Если перестанешь ругаться, снижу сумму до 1 000 000. Вздохнул я. «О, спасибочки!» – захлопала ресницами девушка, а потом как осмыслила. «Это же 200 тысяч, сука, Лиззи, ой это не считается, считается, считается, ты провалилась, да подожди, слушай, ну пожалуйста, ладно, еще один шанс, но теперь я сброшу только 100 тысяч, не услышишь, обещаю, зайчик, ладно, если будут еще заказы, обращайся, да БЛДЖДТКХМ хорошо, милый». Метаморфозы выражения лица девушки в итоге свелись к доброжелательной улыбке. И, на этом наша беседа, собственно, прекратилась. Я мог заняться делом, но решил немного отдохнуть. Устроился прямо в постели, подложив под голову пару подушек, и включил огромный телевизор. Я давно так не отдыхал, на самом деле. Все работа, исследования, лишь с перерывами на развлечения с девчонками. А тут... просто спокойствие. С добрым утром, Найт-Сити. Бодро приветствовал зрителей с экрана парень в злотом пиджаке. Вы же слышали про мусорщиков. Одна из привычных опасностей нашего города. Неважно, если ты нищий с окраин, успешный корпоративный менеджер, или даже полицейский. Ты можешь попасть в лапы к этим ребятам и, кто знает, может уже тем же днем твои органы можно будет купить на черном рынке. Стоит отдать должное местным журналистам. Сработали они весьма оперативно, ну и немалую роль тут играет то, что я заранее подкинул им материал. Но, если вы боялись мусорщиков, теперь вы сможете жить спокойней. Ха-ха, этой ночью количество смертей в городе перевалило за 1000. По частному заказу новая охранная корпорация устроила настоящую охоту на этих любимцев подпольных рипперов. А теперь, полюбуйтесь на их работу. Да. Каналы Найт-Сити спокойно могут позволить себе без всякой цензуры показать зрителям целую гору из сваленных в кучу человеческих голов. В общем, мою начинающую фирму представили в более-менее положительном свете. Даже упомянули, что наша охота на людей была одобрена городской властью и полицией города. Хотя, конечно же, мы ни у кого не спрашивали разрешения. Просто, Практически каждый убитый моими киборгами мусорщик был в розыске, и за его голову полиция выдавала награду. Это и есть тот фактор, который позволяет утверждать, что мы действовали с одобрения властей. Ладно, отложим пока дела. Что у нас есть по ретро-року? Музыка, которую я уже несколько раз слышал при связи с Лиззи, как-то невольно запала мне в душу. Хотелось узнать об этом побольше. Тем не менее, на эти развлечения я потратил лишь часть дня. Все же, дел у меня тоже хватало. И, фактически, я уже более-менее подготовился к завершающему этапу формирования своей корпорации. В смысле, отряд был укомплектован, и попутно я оснастил их улучшенной версией транспортного аэродайна, укрепленного зачарованной броней. И уже через пару дней Грейсон с остальными киборгами направился в Пасифику. Сам я решил не участвовать в бойне с местными бандами. Точнее, не воевать с ними в обычном боевом столкновении. Моих киборгов там хватит, но им не помешает прикрытие из сети. Конечно, Эгида точно сможет защитить их от вудуистов, но этим кибертеррористам не помешает дать по зубам не только в физическом мире, но и в киберпространстве. А попутно, мастер, она еще здесь. Искусственный помощник вывел мне изображение из камер разведдрона. Юрика как пришла вчера к особняку, так и устроилась у ворот. Покричала, поревела, теперь просто уселась и спит. Когда у тебя есть квартира, но в душе ты бомжиха. Ладно, потом решу, что с ней делать. Подключившись к сети, я быстро переместился по зоне киберпространства Найт-Сити к району Пасифики. Сеть здесь имела вид холмистой пустоши, прерывающейся уродливыми ржавыми конструкциями сетевых крепостей. Это все выглядело так убого, но на деле данные крепости обеспечивают неплохую киберзащиту группе вудуистов. В какой-то мере, качество этой защиты обусловлено ее простотой, точнее, примитивной архитектурой самой сети вудуистов. Ее банально легче оборонять. Но это не значит, что она неприступна. Тем не менее, у сетевого дозора возникают серьезные проблемы с доступом. Босс тут знаки Виви, значит, точно вудуисты. Ну, сообщите им, что здание теперь принадлежит нам и его надобно освободить. Боюсь, они не послушают. Значит, сами виноваты, это уже их проблемы. Выселите их силой. Понял. И, все же, стоит отметить, что этот Грейсон оказался тем еще моралистом. Вместо того, чтобы воспользоваться фактором неожиданности и совершить атаку, он высадил группу на крыше мегабашни и разослал сообщение о том, что наша компания теперь занимает данное сооружение. Это Пасифика, козлы. С этим воплем чернокожий боевик выскочил прямо к киборгам. Он размахивал советским автоматом и, в общем, выглядел угрожающе и неадекватно. Вполне логично, что его сразу же и подстрелили. Даже оранжевый пуховик не спас. Ну, сейчас зима, конечно, но в этом регионе снега не бывает. Тут всегда более-менее тепло. Они убили Кенни, сволочи. Вали ублюдков. И бандиты повылазили, как тараканы из всех щелей. Стоит отметить, что формально они все были вудуистами. Хотя на деле, они не совсем настоящие вудуисты. Скорее так, пушечное мясо, которое не жалко. Но этакий внутренний круг, более закрытая часть банды, скорее, большая криминальная семья. И тут не было ни одного из них, только уличная шпана, которую кое-как приписали к банде. Тем не менее, когда уже началась заварушка, ну и куда вы прете? Покачал я головой. В сети появились алые проекции нейтронеров. ХММ, стандартный пиксельный конвертер. Их оборудование даже не позволяет использовать нормальные аватары. Только проекции реальных тел, разной паршивости, в зависимости от качества оборудования и кибермодема отдельного раннера. Впрочем, у этих ребят свои методы ведения кибервойны, причем, довольно эффективные, но до чего же примитивные. «Уходи», — гаркнул один из вудуистов, заметив меня. Ну я и помахал им ручкой, отступив в плотное облако гиды. Код идентичности позволял мне спокойно проходить сквозь защиту собственной сети. По сути, эгида воспринимает меня как часть самой себя, поэтому никак не реагирует. А вот вудуисты, боже, я болезненно поморщился. Один из них вообще без тормозов был и, протянув руку, коснулся эгиды рукой. Ему повезло, что моя защитная программа добрая и понимающая, всего лишь шарахнула его разрядом, перегрузив мозг потоком мусорных данных. Это не смертельно, просто парень вырубился, и еще несколько дней будет мучиться головными болями. КХМ, Данная территория киберпространства сопряжена с физической собственностью корпорации. Ваша попытка проникновения сквозь цифровую защиту может быть расценена как попытка незаконного вторжения. И это последнее предупреждение: валите нахер отсюда, придурки. Вы зашли на нашу территорию. Здесь нет вашей территории. Вы просто крысы, что шарится в нашем подвале, и ваша территория остается вашей лишь до тех пор, пока хозяева ей не пользуются. Эта башня снова будет использоваться, и крысы мне здесь не нужны. Отзовите своих людей, или они все умрут здесь. Ну и сами не лезьте. Нейтронеры переглянулись. Да, речь получилась вызывающей, но вудуисты были ошеломлены как качеством моей сетевой защиты, так и одним только видом боевой группы кибернетов. И, в итоге, они просто отступили. А я надеялся, что моя речь их спровоцирует и можно будет сразу избавиться от нежелательного соседа. Но эти ребята были очень уж осторожными. Хотя, шпану из мегабашни они не отозвали. И, в общем-то, я же сказал вам, проваливайте. Один из нейтронеров захватил местного гопника, чтобы его глазами взглянуть на моих солдат. Он был, как бы наполовину в теле головореза, и наполовину в киберпространстве. И, на самом деле, вот так вот управлять чужим телом через захват, оставаясь активным в сети, достойно уважения. Этот парень профессионал, хотя оборудование у него не к черту, но он выправляет это навыками нейтронера экстра-класса. Я могу честно признать, что в плане мастерства он превосходит меня на голову. Но, вы меня достали. Размахнувшись, я метнул в его проекцию светящееся копье, которая обратилась молнией и поразила цель, испепелив нейтронера в сети. А вместе с тем скрипт поджарил мозги, как управляемому головорезу, так и самому раннеру, засевшему в нейтронерском кресле. После такой демонстрации остальные вудуисты в сети просто разбежались как тараканы. И если свое отступление они начали осторожно, то когда я снова взялся за копье молний, те как рванули прочь. После этого захват мегабашни прошел вообще без проблем. Броня моих солдат была непробиваема для легкого оружия, а их противник был плохо защищен. Тем не менее, живой силы тут было много. И пока боевики сражались на верхних этажах, часть местных, все же, предпочла сбежать. Но, все же, люди Грейсона находили по мере продвижения целые комнаты, заполненные наркоманами, которые вообще не понимали, что тут происходит. Их просто вежливо вышвыривали на улицу. Те, кто оказывал сопротивление, чаще всего устранялись радикально. Но это только если выселением занимались киборги напрямую. На тех участках, где в основном работали мои призраки, выносили обычно только трупы. И, все же, учитывая масштабы мегабашни, моим людям потребовались почти целые сутки на полную зачистку. К этому времени я уже отключился от сети и мог немного расслабиться. Ну и, заодно, вышел к воротам. «Ты что делаешь?» – спрашиваю Юрика. «Джон», – жалобно протянула девушка, сразу же ожив при моем появлении. «Ладно, сейчас позвоню твоей девушке, пусть тебя заберет». «Да она не моя, Джон, прости». «Ой, Юрика», – вздохнул я, покачал головой. «Иди нахрен, не действуй мне на нервы. Пожалуйста, дай мне второй шанс». Схватившись за прутья, она прямо прижалась к воротам. У нее еще и вид был такой жалобный. «Черт тебя прогонять, как котеночка пнуть, мау!» — жалобно мяукнула девушка. «Так, а вот это уже серьезно. У меня началась эрекция. То ли я просто настолько привык к близости с этой девушкой, то ли меня так возбудила мысль, что... Проходи». Вздохнув, я открыл ворота. «Мяу!» — счастливо воскликнула Кайма. Только, заведя ее домой, я сразу же отвел девушку в спальню. Она радостно направилась к кровати и уже хотела плюхнуться на нее, да, прямо в броне. Но, я придержал Юрика, ничего не говорил, просто немного надавил на плечо, и девушка послушно опустилась на колени. После я заставил ее снять броню и, Юрика принялась старательно вымаливать прощение. Сам я пока только приспустил штаны. Мням, торгательно заглядывая мне в глаза, она захватила подставленный к ее рту член губами и принялась чувственно его отсасывать. Она прямо всю душу в это вкладывала, стараясь изо всех сил вернуть прежнее расположение и показать, что она хорошая послушная девочка. Взяв же ее голову покрепче, я проник глубже в горло девушки, прервав ее ритм. От неожиданности, она явно не успела подготовиться, и уже вскоре ее лицо покраснело от недостатка воздуха. Но, стоило немного отступить, и девушка смогла отдышаться. И в следующий раз она уже была готова, когда я начал сначала с длительными интервалами, но все ускоряя темп, просто трахать ее прямо в горло. Но, Юрика все равно было тяжело дышать в таком ритме, она почти задыхалась, от сильного дискомфорта у нее потекли слезы, но девушка старательно делала вид, будто она в восторге, позволяя мне пользоваться ей как угодно. И так продолжалось, пока я не достиг максимального напряжения, после которого сразу же спустил его в горло девушки, даже не думая сдерживаться. «Ммм», довольно простонала Юрика, когда я вытащил стояк из ее рта и просто провел им по ее лицу. Она с удовольствием начала облизывать влажный член, покрытый ее же собственной слюной и уже моими выделениями. На кровать, грубо взяв ее за волосы, я просто швырнул девушку на постель, после чего взялся за бедра Юрика и вошел в нее. «Мах», сладко простонала девушка, хотя я особо и не заботился о том, чтобы ей было хорошо. Но Каима старательно продолжала показывать, как она счастлива, настолько старательно, что и сама поверила в это и начала получать удовольствие от грубого отношения. И, прижав ее голову к кровати, я начал ритмично долбить ее киску, наслаждаясь ее мягкостью. Зад девушки приятно пружинил при каждом толчке, соприкасаясь с моим телом. Меня же особо возбуждало ощущение власти, настолько, что я очень быстро снова ощутил предельное напряжение в паху, и, не сдерживаясь, залил влагалище девушки густой спермой. Так я продолжал трахать ее еще какое-то время, после чего согнал с кровати на пол. Мяу. Юрика преданно потиралась щекой о мое бедро, ладошкой лаская мой уставший стояк. Хотя, сама она устала еще сильнее, так как я себя-то еще и магией поддерживал. «Ну и я же могу остаться?» — протянула она. «А, нет, конечно», — покачал я головой. «Мяу». Юрика жалобно подняла бровки домиком. «Но это было здорово, мне понравилось». Ласково улыбнулся я девушке и поднял ее на руки. «Не-е-е», — радостно запищала Каима, обняв меня в ответ. Я же спокойно направился на выход. «Мяу, а куда мы?» — забеспокоилась девушка. «Уже все, я достаточно расслабился. Ам, так что, Юрика». Передо мной открылись двери, и я вышел с девушкой на улицу. «Иди-ка ты нахер». Ворота открылись, и я вышвырнул Каяму за территорию особняка, после чего ворота сразу же закрылись. «Джон!» — испуганно воскликнула девушка. Через пару минут через забор была перекинута ее броня. «Все же, я провел с этой девушкой столько времени, пусть хоть прощальный подарок у нее останется. В общем, теперь мы точно расстались». Вернувшись же домой, я решил, все же, как-то убрать Юрика от своего дома. И уже через пару секунд на мой вызов ответила симпатичная девушка с зелеными волосами и панковской прической. «Да, кто это?» «Джуди Альварес, не могли бы вы забрать свою девушку?» «Что?» — опешила та. «Юрика устроила одиночный пикет у моего дома и скребется в ворота. Я бы уже вызвал корпоративную охрану, но как-то жалко ее. Можешь забрать?» Джуди удивленно разинула рот. «А что, Юрика?» «Хорошо, я приеду за ней. Ответственная девочка. Они ведь не встречались, просто переспали. И вот она уже готова ехать за Юрика, выручать любовницу из тяжелой жизненной ситуации. Хотя, в принципе, каких-то материальных проблем у Каямы нет. Как наемница, она уже неплохо заработала. У нее все еще остался доспех, и она все еще работает на Шельм. Лови адрес». Передаю девушке сообщение. «Вау, Нортаук», — моргнула Джуди. «Это ведь, я предупрежу охрану, тебя пропустит». Поняла. Голос девушки дрогнул. Отключившись же, я действительно связался с постом охраны на районном въезде, сообщим, что ожидаю гостя. Иначе Джуди вообще могли бы не пустить в этот район. А то собралась, понимаете ли, какая-то простолюдинка в район богачей, еще испортит своим бедным видом местные красоты. И, действительно, она приехала только через час, на каком-то драндулете. Ее бы точно остановили бы на первом блокпосту и развернули бы обратно. Сама же Юрика, при виде любовницы, совсем отчаялась и разревелась. Да так, что гостья сразу выбежала ее успокаивать и обнимать. «Ну, хотя бы заберет ее. Да вы издеваетесь. Я думал, Джуди ее просто заберет». Но теперь она сама начала долбиться в ворота. Схватилась за прутья и трясет их, потом еще и ногой пнула. «Как же вы уже достали», — ворчал я, выходя наружу. Мисс Сальварис как-то быстро стушевалась, когда увидела меня в броне. «Чего ломишься, ты? Как ты мог просто ее бросить?» А сам развлекался с Лиззи и другими девчонками в клубе. Джуди прямо воспылала праведной злостью. «Ох», — страдальчески вздохнул я. «Понимаешь, Джуди, у меня есть некоторые правила в отношениях. И если моя девушка переспала с кем-то у меня за спиной, то она больше не моя девушка. Моя позиция ясна, ну да, замялась Альварес. Но, ты же тоже ей изменял. Для начала, в клубе я развлекался уже после измены, а потом, мне можно, не поняла. Ох, как же сложно общаться с глупыми людьми. Приходится объяснять им самые элементарные вещи. Покачал я головой, у меня полигамия. Мне можно иметь несколько жен и любовниц, а моим женщинам нет, они только мои. Джуди встряхнула головой, но это как-то несправедливо, как есть, и развожу руками, мол, жизнь такая, ничего не могу с этим поделать. Ладно, вы мне надоели, обе, живите счастливо в своей справедливой лесбийской любви, я вас благословляю и все такое, а теперь катитесь нахер отсюда. Развернувшись, ухожу домой, а ворота снова закрываются. Нет, ну и козел он у тебя. Покачала головой Джуди. Эй, остановился я и оглянулся. Попрошу без оскорблений. Я, между прочим, к вам по-доброму, а вы ругаетесь. По-доброму, удивилась Юрика. Ну, вы же еще живы. Пожимаю плечами. Ладно, надоело. Если сейчас не укатитесь сами, вас укатит обеих куда подальше. Нахмурившись, Джуди, все же, увела Юрика от моего дома. Наконец-то, вздохнул я, глядя на удаляющийся от моей территории драндулет. Можно немного отдохнуть от всего этого, посмотреть сериальчики. Только сначала нужно раздать указания, касательно мегабашни в Пасифике. Захватить-то ее захватили, но теперь еще нужно обеспечить безопасную работу строителей, которые будут восстанавливать и достраивать здание, учитывая новые планы по его переоборудованию в корпоративную крепость. Вообще, у любого уважающего себя темного властелина должна быть своя злодейская башня. И, наверное, стоит подумать о поиске новой любовницы. Конечно, я все еще могу развлекаться с Лиззи, но, как бы, мне привычнее иметь под рукой своих девушек. С Юрика не получилось. Поищу другую. Глава 16. Возвращение. И, как раз, где-то через пару дней после захвата мегабашни, я получил тревожный сигнал от одного из освобожденных мусорщиков. Ну те, которые вызвались добровольцами в мои начальные испытания программы перерождения. Я приглядывал за ними, ну так, в полглаза. Они не то чтобы перевоспитались, но до ужаса боялись снова попасть в мои руки, а потому старались держаться подальше от других мусорщиков и не возвращаться к старым делам. Но, не так давно на одного из них вышли люди из Милитиха. Похоже, они нащупали след, выискивая убийцу мусорщиков, который уже несколько насолил им. А то, что убийца и Нергал работают в команде, уже давно известно. Хоть я и поддерживаю мнение, будто это два разных человека. В итоге, мусорщика захватили и уже пытались его взломать. Ну, минус один. Отправив команду, я мог наблюдать из сети, как электронная структура нейросети мусорщика распадается. В реальности же его мозг стремительно умирал. Все более-менее ценные части его имплантов сгорели, превращаясь в оплавленные куски металла, а оставшиеся не представляют особой технической ценности. Примерно в то же время, в Пасифике показались вудуисты. Какой-то отморозок решил пальнуть по моей мегабашне из ракетницы, и боеприпасы сдетонировали прямо в оружии, подорвать как самого ракетчика, так и людей рядом с ним. В ответ я отправил Грейсона с отрядом киборгов на гаитянский рынок, параллельно с этим совершив гбир-атаку на Резагве. Так вудуисты называют свою закрытую сеть. Таким образом, эти кибертеррористы оказались временно ослеплены сетевой атакой и были вынуждены направить все силы своих нейтронеров для защиты крепости. И, соответственно, помочь своим людям на рынке они не могли. Босс, тут полно местных простых людей. Обычных торговцев не трогай. Стреляй по тем, кто направит на вас оружие и меченых. Понял. Через зрительный интерфейс он видел, как некоторые гайтяне подсвечивались красным контуром. Это и означало, что данный тип не просто чернокожий хулиган из Пасифики, а один из вудуистов. Пусть не из внутреннего круга, а просто пушечное мясо, но, все же, тем не менее, нельзя было сказать, что вудуисты поняли урок. Они очень осторожны и даже трусливы, но, для них мы были вторженцами, что пришли на их землю. Вся Пасифика для вудуистов просто новый Гаити. Они чувствуют себя здесь хозяевами, а не эмигрантами. А потому, само наше появление стало для них плевком в лицо. А я, в свою очередь, не спешил полностью уничтожать их диаспору. Для начала, у меня самого не было желания воевать с детьми и простыми людьми, которые, тем не менее, крепко повязаны с преступной группой. Ну а во-вторых, мне пока никто еще не заплатил за уничтожение вудуистов. А помимо прочего, Они создавали напряженную обстановку в районе, которая была только на руку моей маленькой компании, учитывая ее специализацию. Можно сказать, что потрепанные, но живые вудуисты были для меня полезнее мертвых. Просто, нужно, чтобы они знали свое место. О новой компании в городе ходило все больше слухов. Но, пока заказы не поступали, да и не особо я сейчас спешил с приемом заказов, нужно было сперва укрепить позиции в Пасифике. Тогда же, по мере переоборудования мегабашни, я попутно набирал новых солдат для своей кибернетической армии. Железный легион оправдывал свое имя, и каждый его солдат проходил через процедуру полной трансформации. Сначала я в большей степени сам рекрутировал людей, выбирал, как правило, отчаявшихся ветеранов, тела которых и так уже были изувечены прошедшими войнами. Из-за нехватки средств или по каким-то другим причинам, они не могли обеспечить себя достаточной кибернетизацией для комфортной жизни. Но у всех их был реальный боевой опыт, море опыта. Уверен, у мегакорпораций тоже найдется при себе парочка таких отрядов из ветеранов, тела которых были полностью прокачаны кибернетикой. Но, при обычных условиях таких солдат содержать дороже, чем обычных людей. Я же решил сконцентрироваться именно на кибернетах. А в качестве пушечного мяса в Железном Легионе могут выступать и обычные дроиды со средненьким искусственным интеллектом. Примерно так же делает и Кантаа. Вскоре же нашлись и обычные люди, которые были бы не прочь поменять свои живые слабые тела на механическую оболочку. Но, принимать таких я особо не спешил. Просто потому, что зачастую это были не ветераны, а просто уличная шпана. Они годятся лишь на роль пушечного мяса, а для этого у меня дроиды. Тем более, что за счет магии эти дроны еще и обладали мощными характеристиками. Тем временем, наступал новый, 2077 год, который ознаменовали праздничные события, прогремевшие киберпсихозом. Девушка в деловом центре перерезала кучу людей клинками богомола, пока ее не задержал Макс так, а ко мне неожиданно позвонила Джуди. Джонатан, тебе чего? Ну, тут такое дело. Девушка неуверенно поправила челку. Слушай, может ты, все же, дашь Юрика второй шанс? Пока. Да постой ты, воскликнула она, прежде чем я прервал вызов. Еще что-то, ей же реально плохо. Она уже сама на себя не похожа, почти не ест. Да, она ошиблась, но просто посмотри на нее. Ты ведь столько о ней заботился, а теперь совсем не жалеешь. Она поняла свою ошибку и точно ее больше не повторит. Названивает еще теперь, на жалость давит. Вообще, я сам даже немного теряюсь с ней. Может, я и давно живу, но вот это вообще первый раз, когда мне изменяли. И, тем более, я не ожидал, что после расставания Юрика действительно будет вот так убиваться. Но, не пускать же ее теперь обратно в дом, даже если немного жалко. Я вообще не понимаю. Покачал я головой. Ты же сама еще недавно кричала, что я деспот, тиран, козлина и вообще нехороший человек, а теперь еще и пытаешься всучить мне Юрика обратно. Она тебе что, надоела уже, или теперь она и тебе изменяет? Сука, ну и мудак же ты, выпалила Джуди. Я вообще не понимаю, почему она так за тебя держится. Она всего лишь тебе изменила, а ты этим просто воспользовался и выбросил ее, словно надоевшую игрушку, ублюдок. И ты сам виноват, что она тебе изменила. Надо было просто уделять ей больше внимания. Я вообще-то и держал ее при себе, потому что она была удобна в качестве игрушки и не требовала много внимания. А вообще, ой, иди нахрен. И отключился, отправив эту зеленую кикимору в черный список. После чего, вместо скандалов, я решил снова заняться своими делами. Поучаствовал в новом карательном рейде против вудуистов, а то они вновь начали подозрительно себя вести и ошиваться рядом с моей темной башней. Но, после новой акции предпочли держаться от нее на приличном расстоянии. Притом, мы поймали уже нескольких наемников, которым заплатили гайтяне. Те пытались как-то подключиться к нашей сети. Еще один примитивный, но эффективный метод. Вместо программ фантомов и сложных скриптов, эти ребята использовали наемников как расходный материал для передачи своих вирусов. Их и называют так, раньоны, половые тряпки, которыми можно протереть грязь и выбросить. У этих ребят вообще нет ни капли чести или уважения к кому-то за пределами их диаспоры. Также, я наконец-то начал изготовление особого кибернетического тела. Пока мои исследования выдавали хорошие перспективы, я все сильнее задумывался о замене собственного тела. Все же, для меня это уже более-менее привычный опыт, и я всегда стараюсь усилить свое тело с помощью разных магических трюков. Но эти улучшения ограничены начальным потенциалом вместилища. Теперь же у меня есть возможность создать для себя практически идеальное тело. Ну, это несколько громко сказано, но мне действительно по силам создать кибернетическое тело, что будет многократно превосходить мое живое тело по всем возможным характеристикам. Сама замена живого тела на механическое меня не пугала, скорее наоборот, интриговала, учитывая то, что я при этом ничего не теряю. Пока что тесты с железным легионом дают хорошие результаты, как и первичные тесты с человекоподобными телами. И хоть я пока еще не спешил переселяться сам, но само тело на будущее уже начал собирать. Сверхпрочные сплавы, укрепленные магией еще на этапе создания, составляющие металлический скелет нового тела, усиленные синтетические мышцы и искусственная нервная система, несколько питающих модулей и множество встроенных сетевых модулей и блоков памяти, примерно как у моей боевой брони, но еще лучшего качества. Вообще, каждая деталь нового кибертела была улучшена магией, что превращало общую конструкцию в нечто невообразимое. И на данное тело я потратил больше всего времени, чем на что-то еще. А точнее, я пока еще даже не закончил его, а только изготавливал детали. Мастер, она снова здесь. Блеск. Я взглянул на запись с камер наблюдения. Юрика снова пробралась к воротам и просилась в дом. Но она не перебиралась через забор, хотя и могла. Ей было нужно, чтобы я ее именно впустил. А я даже выходить не стал в этот раз. Просто позвонил Джуди. Забери свою девушку. Пошел нахрен, урод. И эту дуру себе оставь. Она не моя девушка, я за нее не отвечаю, и бросила трубку. Похоже, Кейма даже свою любовницу достала. Пришлось вызывать корпоративную охрану, занимающуюся охраной Нортаук, и вскоре уже приехал черный внедорожник, и девушка решила не устраивать тут бой, а просто сбежала. Я уже боялся, что вскоре она снова появится и будет мне на нервы действовать. Но нет, она не появилась ни на следующий день, ни через день, и я мог вздохнуть спокойно. Честное слово, если бы она так продолжила, я мог бы и не сдержаться, и пустил бы ее в дом, а это уже полное поражение. И все это происходило на протяжении еще нескольких месяцев. Перестройка мегабашни уже была завершена и строительная компания ушла из Пасифики. Но на этом реконструкция не закончилась. После наемных строителей уже мои собственные дроиды продолжили улучшать обороноспособность башни. Таким образом, чертежи башни, оставшиеся в строительной компании, стали просто бесполезны. Некоторые этажи были полностью переоборудованы, а центральная часть башни была перестроена под мегасервер. На каждом этаже, включая подземные уровни, центральная часть была занята серверными помещениями, создавая огромную протяжную конструкцию. В результате вычислительные мощности базы Железного Легиона в сотни раз превзошли возможности моего домашнего сервера. Столь мощная конструкция создавала в киберпространстве нерушимую крепость огромных размеров, попутно поддерживая целый пласт стабильного киберпространства. Как раз, я решил выделить часть ресурса мегасервера для улучшения состояния сети в Пасифике. Также за это время вудуисты умудрились натравить на нашу базу животных. Еще одна преступная банда. Это прямо обезумевшие бодибилдеры. Все очки характеристик вкачивают в силу. Накачивают свое тело звериными стимуляторами. Пробуют генетическую терапию и кибернетизацию, чтобы сделать себя внешне больше похожими на зверей. В каком-то плане они такие же безумцы, как Мальстрём. А увидев моих солдат, эти ребята прямо загорелись. Ну или, точнее, им как-то мягко намекнули, что одолев киборгов, они докажут превосходство животного человеческого начала над металлом. Граа. С таким воплем альфа данной группы бросился к мегабашне. Уа. И успел сдавленно охнуть, когда снаряд пробил его голову. Киборги перебили половину штурмовой группы животных, когда те решили отступить. Но не отпускать же их просто так после такого дерзкого нападения. Можете отпустить парочку, чтобы рассказывали всем, как их тут покрошили, но остальных убейте. Понял, кивнул Грейсон. Ну а вскоре, Железный Легион даже начал брать частные заказы. Различные фирмы в Найт-Сити, такого себе средненького уровня, начали нанимать моих людей для охраны. И здесь мы снова столкнулись с животными, уже с другой группы. Эти ребята тоже подрабатывают на охране, а тут у них из-под носа перехватили заказ какие-то жалкие полумашины. А заказчик сидел в тепле и хлопал в ладоши, радостно наблюдая, как киборги давят животных. Также, По мере заполнения, мои киборги сдавали следящие блоки. Ну, они сами думали, что это техника для отслеживания их боевой эффективности, которая будет учитываться при возможности повышения их статуса в компании. На деле же это были специальные батареи с множеством зачарованных кластеров в виде металлических пластинок. В каждый блок вмещается ровно по сотне пластинок, и каждая из них представляет собой артефакт-хранилище для человеческих душ. На замену заполненного блока киборги получают новые и продолжают работать. Ну а я пополняю запас душ. Но, пока что самое масштабное пополнение мне принес заказ от Лиззи, и пока что даже просто негде задействовать столько душ. Но, запас карман не тянет. Тем временем, Милитех начал проявлять интерес к шельмам. Очевидно, они не забыли, сколько проблем им доставил Нергал и убийца мусорщиков. Ну а я периодически навещал бар Лиззи, чтобы немного расслабиться. Девушка сама мне позвонила с этим вопросом. «Можешь спокойно рассказывать им все, что знаешь обо мне», — махнул я рукой. «Даже то, что ты создал Аэл, даже это», — кивнул я. Но она не рассказала, выдала только то, что я выгляжу как подросток и прихожу в клуб, чтобы расслабиться. Тем не менее, корпораты нашли другой след и вскоре уже собирались штурмовать квартиру Юрика. И тут я понял, что все же чувствую к ней некоторую привязанность. Даже после всей этой истории. Ведь вместо того, чтобы просто спалить ей мозг, как мусорщику-добровольцу, я отправился ей помогать. Машины Милитеха оцепили подъезд к дому, и несколько их дронов летало поблизости, следя за обстановкой. Но, сколько же тут было солдат? После того, какие способности показала Юрика при работе на шельмы, ее оценили по достоинству, и пригнали сюда группу настоящих специалистов. Снайперы на крышах, а в сам дом вошли бойцы в боевой броне, да еще и с пуленепробиваемыми щитами. В одной из бронемашин устроился корпоративный нейтронер, который уже проверял киберзащиту Юрика на прочность, после чего быстро вырубился от ответа копии гиды, и корпоративный спецназ уже собирался взорвать дверь квартиры Каямы. Сама девушка заметила оцепление и была во всеоружии, готовая к штурму. А в следующий момент бронемашины Милитеха пробили снаряды, подрывая транспорт. Дроны моментально сгорели, а снайперы были убиты. Скоординированная атака призраков практически моментально уничтожила присутствие солдат Милитеха снаружи здания. Только один внедорожник остался нетронутым. Меридит ошарашенно огляделась и уставилась на монитор в транспорте, изображение на котором вздрогнуло и сменилось аватаром парня с масок и черепом. «Добрый вечер, Меридит!» Киваю девушке. «Ты, блядский кусок говна, какого хрена происходит?» В этот же момент я спокойно подхожу к ее машине и стучу в окошко. Через взлом захватываю системы транспорта и открываю окно. «Привет!» Помахал корпоратке рукой. «А да», замялась девушка, глядя на дуло револьвера. «Похоже, Милитех не понимает намеков», — покачал я головой. «Нужно полностью вас уничтожить, чтобы вы успокоились». «Ты это серьезно? Уничтожить Милитех?» — пожимаю плечами. «Вообще, как думаешь, какой урон нужно нанести вашей корпорации, чтобы вы успокоились?» Девушка покачала головой. «Ты потерял связь с реальностью. Милитех раздавит тебя». «Ну ок», выстрелив ей в лицо, отправляюсь дальше. В коридоре уже произошел бой. Несколько бойцов Милитеха убиты, в то время как Юрика не получила и царапинки. Тем не менее, ее смогли повалить на пол и заблокировать. Сразу четверым корпоративным киборгам приходилось держать девушку в боевой броне. У одного натурально взорвались искусственные мышцы, и его заменил другой солдат. При этом еще один боец пытался найти у брони вход для личного порта, чтобы через него попытаться взломать систему доспеха. Да, все же, это не какие-то бандиты, а одни из лучших бойцов корпорации. Парни, ну как оно, кто побеждает? Милитеховский комбатант даже не оглянулся. Только услышав мой голос, он сразу же отпрянул в сторону с такой скоростью, что даже системы моей брони не успели вовремя отреагировать на движение. И в следующий момент по моему телу прошлась очередь, вызвав несколько поглощающих волн по поверхности брони. Это он, бах. Солдатам, что удерживали Юрика, было сложнее уклониться, поэтому они были легко застрелены из моего револьвера, который без проблем пробивал их броню, превращая внутренности в кровавую кашу. Особо же резвый милитеховец попытался скрыться за углом, но, еще на полпути его нейросеть взорвалась и из глаз солдата ударили электрические искры. Его хорошенько прожаренное тело грохнулось на пол, неуклюже перекатившись по нему. «Джон», — выдохнула Юрика, — «не доставляй мне проблем. Покачал я головой, перезаряжая пистолет. Прости, это все, дальше заботься о себе сама. Подожди, Джон, я уже собрался уходить. Ну, остановившись, оглядываюсь на нее. Пожалуйста, я сделаю все, что ты скажешь. Тогда уезжай из города. Пожимаю плечами. У тебя есть деньги, но спокойно жить здесь ты уже не сможешь. Пожалуйста, махнув рукой, просто ухожу. А через пару дней Юрика снова начала ошиваться у ворот моего дома. Нет, ну она уже совсем крышей поехала. Покачал я головой. Выйдя к воротам, я взглянул на нее своими глазами, просто чтобы убедиться, что это был не какой-то глюк системы, а еще изучил логи. И, да, она действительно сделала это. Хотя, если так подумать, я со своим кибертелом еще круче замахнулся. В общем, Юрика прошла через экзотические преобразования тела и обзавелась кошачьими ушами и пушистым хвостом. Да, современная хирургия и такие приколы выдает. Специалисты взяли ДНК самой девушки и, немного изменив ее, вырастили для нее настоящие живые органы, которые позже и приживили. Так что, уши и хвост у нее вполне настоящие. Она даже шевелить ими может, хотя, кажется, для нее это еще очень непривычно. Ну и зачем? Жалобно замурчала девушка. Нормально ответить она не могла, потому что держала в зубах ошейник. Глава 17. Разрастание. И, все же, в подобных изменениях нет ничего страшного. Меня, скорее, больше впечатлило то, что она решила внести эти модификации в свое тело только для того, чтобы мне понравиться, а не потому, что ей самой это было нужно. Похоже, она учла, что в прошлый раз я пустил ее в дом, когда она начала изображать несчастного котенка, и развила эту идею. Так, зачем, снова спрашиваю ее, взяв ошейник. Когда я взял данный аксессуар, девушка его наконец-то отпустила. Мяу, ты прикалываешься, если я не могу быть твоей девушкой, то буду кошкой. Мяу. Серьезно? Мяу. Юрика сложила перед собой руки, изображая кошачьи лапки. А потом, раз уж ворота были открыты, подошла ближе и, присев на колени, потерлась лицом о мою ногу. «Как же ты меня достала!» – прошептал я, закрыв глаза рукой. «Мяу!» – жалобно мяукнула Юрика. «Проходи, мяу!» Но, прежде чем пустить ее домой, я, все же, надел на нее ошейник, а уже вскоре к дому подъехало несколько грузовиков. «Это кто?» «Я переезжаю». Из машин выбрались дроиды, вместе с киборгами из Железного Легиона. Они же и демонтировали оборудование из моей мастерской, чтобы перевести его в Пасифику. Я также перевез туда свой домашний сервер, чтобы встроить его аппаратуру в мегасервер башни. Ну а верхний этаж самой башни был переоборудован под мои апартаменты. На крыше, помимо точек обороны, находилась посадочная площадка для моего личного транспорта. Но, в башне уже было устроено несколько выдвижных панелей с авиатранспортом в виде боевых аэродайнов. «Ты построил мегабашню?» – удивленно спросила Кейма. «Мы находились в Моймайви, и из окна как раз открывался прекрасный вид на высокотехнологичную темную башню, расположившуюся посреди охваченной хаосом боевой зоны. Сама Юрика устроилась рядом со мной под боком, положив голову мне на колени и позволяя поглаживать ее за ушком. Люциус сделал мне шикарный подарок в Новом году», — усмехнулся я. «Мир Найт-Сити открестился от Пасифики. Стоит отметить, что противостояние шельм и тигриных когтей было довольно кровопролитным. Вдобавок, я сам немало тигров покрошил, а потом еще чуть ли не полностью вычистил город от мусорщиков. Хотя, с тех пор появилось немало новых, а попутно, другие банды тоже не сидели спокойно, устраивая свои разборки. Но, все это меркнет с обычной смертностью в Пасифике, просто, в этом году смертность была в целом немного выше, чем обычно. Напряжение начало ослабевать только к концу года, но, погибло уже достаточно людей, чтобы смертность за год в Найт-Сити побила прошлые рекорды за ближайшие десятилетия. И это, конечно же, ударило по репутации мэра. Но, Люциус Райн кое-как выкрутился. Он просто объявил автономию Пасифики, и теперь она формально не является частью Найт-Сити. А это значит, мне не нужно выкупать землю и здание рядом со своей мегабашней. Я просто направил своих солдат, они оцепили территорию, и теперь это моя земля. Потому что у меня пушки круче. Что интересно, Милитех не стал атаковать меня после того, как я уничтожил их передовую группу, высланную за Юрика. А ведь они могли развернуть в Пасифике хоть полноценные боевые действия. «Райн подарил тебе башню?» – не поняла Юрика. Я отрицательно покачал головой. «Нет, он отделил Пасифику от Найт-Сити. поясняю девушке. Хотя, саму башню я уже купил, но, теперь вся остальная земля официально уже никому не принадлежит. И теперь все твое, да, теперь все мое. Взяв стакан с подставки, отпил немного сока. Я вообще тебя не понимаю. Покачал я головой. Че что? Голос девушки испуганно дрогнул. Если для тебя настолько важно оставаться со мной, я повел рукой, намекая на ее звериные уши, то зачем вообще была эта выходка с Джуди? Юрика виновато опустила голову, вжимая ее в плечи, а также прижав кошачьи ушки к голове. Прости, уткнулась она лицом в мою ногу и, кажется, даже заплакала. Так в чем причина-то? Я не знаю, просто мы так мало общались, а она была такой милой, веселой. Прости, я была такой глупой. Я уже так привыкла, что ты обо мне заботишься, и она же девушка, я просто не представляла, что все может рухнуть. Хочешь сказать, тебе не хватало моего внимания? Да-да, ты ведь понимаешь, что я тебя не люблю, и не любил. Мне просто было удобно держать тебя при себе. Понимаю. Так на что ты теперь-то надеешься? Лучше относиться к тебе я точно не стану. Сейчас у тебя есть деньги, оружие, броня, ты бы не пропала и могла бы устроиться сама. Все равно с тех пор, как ты меня спас тогда от мусорщиков и рядом с тобой, это было лучшее время во всей моей жизни. Я просто не могу без тебя. Даже если ты не любишь, я люблю. Юрика подняла на меня глаза. Я буду хоть тапочки тебе в зубах носить, если хочешь. Обещаю, я не доставлю проблем, буду послушной и удобной. Ее даже как любовницу воспринимать уже не получалось. Сам образ этой девушки уже ассоциировался у меня с жалостью. Прямо забитый котенок, которого все пинают. И снова ее вышвыривать на улицу как-то неприятно. Ну, собственно, пусть и будет домашним питомцем. Тем не менее, хоть сам ее вид и вызывал некоторое умиление, но это ощущение было подпорчено появившейся неприязнью. Предательство есть предательство. Хотя должен признать, что будь это не девушка, а другой мужчина, то моя реакция могла бы быть острее. Тем временем, Айродайн приземлился на крыше башни и створки ангара закрылись сверху. Мы с девушкой вышли и прошли на уровень ниже, в мои апартаменты. Огромная кровать, заметила Юрика. Это да, а твое место вон там. Я махнул рукой в сторону мягкой лежанки рядом с кроватью. Хотя, ее в плане не было, но достать подобные вещи несложно. Хорошо, бодро отозвалась девушка. Ситуация с ней вообще зашла как-то слишком далеко. Девушка явно была слишком сильно зациклена на наших отношениях. Ее просто не получится оставить и забыть. С нее станется выкинуть что-то экстраординарное. Например, принести мне под дверь голову Джуди, а потом еще и самоубиться. И, я действительно многое в ее вложил, потому и чувствовал некоторую ответственность за эти странные выверты девушки. Помимо прочего, на нее начал охоту Милитех. И тут у меня оставалось уже два варианта: убить Юрика, или же взять ее обратно. А она сама нашла более-менее подходящий вариант, будет чисто домашним питомцем. Ну а что касается моих дел, честно говоря, начав захват части Пасифики, я прямо снова почувствовал себя королем. Сразу столько забот появилось. В скором времени производственная линия в Мегабашне собрала для меня еще больше дроидов. Для их управления как раз использовались накопленные ранее души. Тем не менее, из-за тотальной корректировки инграмм, дронам для лучшей работы требовались командиры из более адекватных киборгов, которых хоть и было меньше, но вполне достаточно. А вместе с ростом моей личной армии, первую чертову дюжину кибернетов я повысил до второго уровня лояльности, и теперь они могли получить более качественные кибернетические тела. Кто-то выбрал чисто человеческие модели, хотя, по характеристикам они превосходили базовые модели кибертел, но, чисто боевые образцы были еще лучше, и тот же Грейсон выбрал для себя боевое тело. Помимо солдат, моя армия также пополнилась еще парой боевых айродайнов, оснащенных мощным оружием и крепкой броней. Появились бронемашины и пара настоящих танков. Этих сил было вполне достаточно, чтобы установить контроль на довольно обширной территории, соединив границы с Найт-Сити. Был захвачен один из мостов, соединяющий Пасифику с Хейвудом, а также трасса, ведущая в Санто-Доминго. Тогда же я получил заказ от биотехники. Эта корпорация занимается выращиванием генетически улучшенных злаков в данном районе. Как раз совсем рядом с Пасификой раскинулась огромная равнина протеиновых ферм биотехники. Эти фермы занимают еще больший участок земли, чем сама Пасифика. И, как одна из мегакорпораций, биотехника также владеет и своей частной корпоративной армией. При необходимости они могут обеспечить свою защиту, но это не их специализация. Как для корпораций, ей выгоднее сосредоточить свои средства на бизнесе, а защиту оставить охранным корпорациям и частным армиям. Совсем недавно биофермы на юге Найт-Сити охранялись силами Арасаки, но из-за недавних событий Милитех просто рвет и мечет, словно загнанный в угол зверь. Ну а поскольку Арасака является их первым конкурентом, то в результате нескольких столкновений между корпорациями, некоторые контракты были аннулированы. Биотехника решила отказаться от услуг Арасаки и наняла нашу фирму, просто из-за того, что основная база Железного Легиона как раз и базируется поблизости от этих ферм. Тем более, что цена была ниже, чем у Арасаки, а услуги по охране оказались еще и более обширными. Конечно, Арасака негодует, но контракт ушел хотя бы не Милитеху. Тем не менее, вскоре я отправил танк с пехотой в качестве поддержки, чтобы разбить две колонны духов. Это крупная банда кочевников-изгоев, базирующаяся поблизости от Найт-Сити. Совсем отбитые ребята, которых изгнали из кочевых кланов. И, похоже, кто-то из Арасаки подкинул им идейку совершить набег на объекты биотехники, сообщив, что корпоративную охрану заменили какие-то местные выскочки. Ну и попутно им еще и доплатили за этот набег. Но грузовики с броней из приваренных к ним практически вручную листов металла, это такая себе бронетехника. И хоть у них было тяжелое оружие, но мои киборги разметали обе колонны без потерь со своей стороны. Слишком высокое технологическое преимущество. И теперь у Арасаки было чуть больше информации о возможностях Железного Легиона. Тем не менее, отправлять против меня корпоративные силы они не спешили, как и Милитех. Когда нужно, эти ребята могут быть весьма осторожными. А чуть позже, в Пасифику вылетел представительский аэродайн с древом Арасаки на боку. Быстрый взлом и... Нужно дать понять этому взорвавшемуся отрепью, что они влезли, куда не следует, говорил мужчина с монитора. Понятно. Сучата пролезли к биотехнике и перехватили наш контракт. У них хорошая техника. Когда будешь на их базе, присмотрись повнимательней. Возможно, мы просто купим их. Они летели к нам для деловой встречи. Но, вот незадача, не сообщили о ней заранее и даже не наняли мою компанию для охраны в Пасифике. Неудивительно, что через пару минут, как их IV оказался в боевой зоне, по нему пульнули из стингера. И я тут почти ни при чем. Просто вудуисты посчитали, что это наши ценные клиенты, и если их подбить, то это подмочит репутацию моей компании, соответственно, навредит мне. Помогите, запищала женщина в аэродайне. Связь же с компанией прервалась. Вудуисты изолировали летающую машину в сети, обложив ее льдом. Вскоре со мной связались люди из Арасаки, обвинив в том, что на моей территории сбили их транспорт. Ничего не знаю, ваш воздушный транспорт не сообщал о своем прибытии, также в районе под моим контролем не появлялось машин вашей компании. Что скажете про эту запись? Мне показали видео, где по IV Арасаки прилетает ракета, и машина очень быстро теряет контроль, падая где-то в районе набережной. Данная часть Пасифики не контролируется моими силами и не является частью Найт-Сити. Это новая Гаити, где все контролируют вудуисты. Обращайтесь к ним. Вот я отсылаю вам актуальную карту влияния в Пасифике. Как видите, безопасна только половина района, контролируемая моей корпорацией. Учитывайте эту информацию при составлении маршрута, а для большей безопасности советую заранее известить нашу службу о прибытии транспорта. А еще лучше составить контракт на охрану. Похоже, вы просто не понимаете, в чьи воды заплыли. Да, вздохнув, я наклонил голову. В тот же момент зрительные импланты моего собеседника на мгновение выключились, а после он увидел в кресле рядом с собой проекцию Нергала. Это, похоже, ты не понимаешь, куда влезаешь. Арасака — могущественная корпорация. Но ты-то не Арасака, ты просто корпоративная крыса, крохотный винтик в этой системе. Компания разотрет тебя в порошок и выкинет, если ей будет выгодно. Я разотру тебя в порошок и выброшу на свалку, если мне будет нужно. Просто изображаю, будто сжимаю руку, и легочные импланты корпората на мгновение закоротило, из-за чего ему показалось, будто его реально схватили за горло и немного придушили. Старый пердун Сабура даже не слышал обо мне, потому что твои боссы боятся до обоссанных штанов рассказывать начальству, как круто облажалась их служба безопасности в Найт-Сити, а сами они ничего со мной сделать не могут, потому что я сам скорее их кишки на колеса намотаю. Помни об этом, крыса, когда снова решишь угрожать мне. Ты не Арасака, а Железный Легион – это я». Он пытался что-то сказать, но в данный момент все его тело было полностью под моим контролем. Ну а в следующий момент у него снова потемнело в глазах и, когда зрение восстановилось, все снова было в норме, и никакие глюки более не сидели рядом. «Это все, что вы хотели сказать?» Вежливо улыбаюсь менеджеру. «Да-да», дрогнувшим голосом ответил он. Не будучи полным идиотом, он прекрасно понимал, что это небольшое помешательство в его разуме не было зафиксировано аппаратурой, и призрачного фантома слышал только он. Скорее всего, ему даже не поверит, если он расскажет, что некий нейтронер угрожал ему во время беседы. Тем более, что отследить мое вмешательство было просто нереально. Нейтронеры могут хоть как-то проследить за информацией, с которой я работаю, если я взаимодействую с какими-то файлами. Но мое собственное присутствие для них неуловимо. А уже после, спустя пару дней, отряд Железного Легиона расширял нашу зону контроля и попутно захватил притон вудуистов. Действующие члены банды были убиты на месте, простые местные жители, кто поднимал оружие, также были убиты, а остальные просто разбежались сами. Вот там мы и нашли единственного выжившего корпората из упавшего Айви. Девушка, которую отправили объяснять нам, как дела делаются, вудуисты пощадили и утащили сюда, сделав общий секс игрушкой. Мужчин же просто добили на месте, а разбившийся аэродайн закидали самодельными коктейлями Молотова. Когда девушка оказалась в нашем пространстве, помимо прочего, состояние сети на данной территории также было улучшено за счет близости с оборудованием моих солдат и влиянием мегасервера. Ну и еще, попутно, я прогнал нейтронеров-гайтян с данного сегмента киберпространства. После чего индикатор девушки просто засверкал в сети и уже вскоре к месту прибыл бронированный Эльрадайн Травма Тим. Вместе с обычными медиками из машины выскочило 4 вооруженных бойца, облаченных в боевую броню. Было заметно, что изначально они планировали работать грубо, просто распугав местную шпану оружием. Но, разглядев вооруженных до зубов боргов, как-то даже съежились.